Для начала Рошер и Яна решили навестить место происшествия. Тело-то никуда из дома стражи не денется, разве что к родным, но это завтра. А вот на месте может пойти дождь, могут набежать люди, тогда точно ни концов, ни следов не найдешь. Они успели. Пока по городу не пошли гулять слухи о смерти дочери градоправителя, можно работать нормально. Вот спустя 2 дня начнется. Любопытство людей неискоренимо, и интерес к месту смерти тоже. Кто ее нашел? Ланист. Карер? А он там какими судьбами? Катался верхом с утра, вот и нашел. А кто еще? Рошер рассказывал, как прошло утро. Нархеро слушала, а Аша носилась вдоль дороги, гоняясь за птицами, подпрыгивая и смешно подергивая лапами в полете. Сараи стояли на месте, радуя взгляд дырявыми крышами и покосившимися стенками. «А вот там она и лежала», — указал Рошер. Яна потрепала волчицу по загривку. «А Аша, ищи! Ищи следы, маленькая моя! Кто был, что делал?» Волчица нырнула в травяные заросли и мгновенно скрылась из вида, а Яна посмотрела на Рошера. «А что тут вообще, где?» «А вот сарай, где спал Ивар. Ну, тот приказчик». «Посмотрим». Яна открыла дверь и прошла внутрь. В сарае было сумрачно и пыльно. Куча соломы в углу примята. «Здесь?» «Ну да». Яна поворошила кучу носком сапожка. «А он крупный, этот Ивар?» «Ну, не мелкий точно. А что?» «Понимаешь, такое ощущение, что тут двое спали, нет?» Рошер пригляделся. Слежавшееся сено не то чтобы хранило отпечатки тел, но верно, для одного вмятина крупновато. «А если он ворочался всю ночь?» «Ты сам-то в это веришь?» Рошер не верил. Отлично знал, что пьяный как дохлый. Как упал, так и лежать будет. Именно потому они так часто захлебываются блевотиной или отлеживают конечности. Да так, что только к магу идти или отрезать краж. Да, так бывает. «А двое? Синта?» «Возможно. Или та девица, которую снял Ивар». «Думаешь, тут был кто-то еще?» «Не знаю. А Аша сейчас расскажет». Рошер кивнул. «Расскажет, волчица». «Ну и что? Уж не глупее некоторых людей. А если посмотреть, то так даже и умнее. И уж точно порядочнее». «А где лежала Синта?» Вдвоем Рошер с Яной обошли примятую траву. «Крови маловато», — заметил Рошер. «И что с того?» «Или нож остался в ране, или наш убийца точно не приказчик». «Почему?» «Хладнокровие должно быть. Ты видела, как убивают?» «Я видела, как умирают. И что?» «Это же не минутное дело, понимаешь? От ножа, даже если он попал в нужную точку, тоже. Должна прекратиться агония. Потом убийца ждет несколько минут, чтобы кровь прекратила течь, и выдергивает нож из раны». «Я поняла. Хладнокровие — не совсем верное слово. Это должен быть человек очень жесткий, решительный, даже жестокий. Но такие не убивают ради развлечения». Рошер задумался. «Да, ты права. Синта или что-то знала, или видела, пусть случайно». «А те двое?» Рошер припомнил обоих мужчин и чуть скривил губы. «Яна, не обижайся. Приказчик вообще тряпка, но и ланист не смог бы. Вот так убить Синту нет». Яна прищурилась в ответ. «Так убить или убить Синту?» Сатравайст коротко ругнулся. «Раш, все время забываю, насколько ты не человек». «Надеюсь, что и не дура. Ланист спал с Синтой?» Под взглядом серьезных больших глаз солгать Рошер не рискнул. «Время от времени». «И когда было последнее время?» «Вчера». Яна поморщилась. «Да, я знала, что он неразборчив, но чтобы так? Курильщица смолки — это ведь как помойное ведро. Туда кто хочет, тот и сливает. Она же после дозы под ошака ляжет, я читала». Рошер покачал головой. «Они давно знали друг друга. Это случалось, и все. «Но ты прав. Так бы он любовницу убить не смог. Духу не хватило бы». «А вдруг?» «Нет, не верю». «Потому что он тебе нравится?» «Да, и это тоже. Яна сорвала травинку, бездумно сунула в рот, пожала плечами. «Он легкий, вроде диалата, но безобидный, а мне хотелось развеяться». Вычленять главное Рошер тоже умел. «Хотелось, а теперь?» «Брезгливо, понимаю Аэлену». Рошер кивнул. «Ну да, диалат. Мужчины иногда считают, что чем больше побед, тем больше уважения. Но не всегда, и не у всех женщин». «Я думал, у вас будет что-нибудь серьезное». «Серьезное? Вряд ли. В лесу мы относимся к этим вещам проще. Но мне все равно не хотелось, чтобы мой первый мужчина был таким». «А я думал». Яна пожала плечами. Точнее, она и сама не знала. Ланист милый, веселый, обаятельный. Может, и стоило бы попробовать. Опыт-то у него есть. Но сейчас ей неприятно. А Аша вывернулась из травы, прекращая своим появлением тягостный разговор. «Лапа моя! Ну, показывай, что нашла?» Волчица приостановилась и медленно-медленно двинулась через бурьян, маня за собой хозяйку. Рошер последовал за Яной. Небольшая полянка встретила их птичьим щебетом. Яна присмотрелась, прошла чуть вперед, стараясь не наступать на следы. И Рошер в очередной раз подивился, как она легко ходит, словно бы и трава под ее весом не приминается. «Не знаю. Посмотрим, что тут произошло». «А ты в этом разбираешься?» «Ну, я же из леса. Следы-то всяко читать умею». «И что они говорят?» Рошер предусмотрительно не лез на поляну, чтобы не затаптывать. «Тут было две лошади сначала. Потом один из всадников спешился, второй оставался в седле. Вот, видишь, трава примята. С этой стороны копыта. Лошадь стояла достаточно долго, с грузом на спине переминалась с ноги на ногу. А тут отпечатки сапог. Человек сначала спешился, разговаривал. Люди не умеют говорить, стоя на одном месте. И он расхаживал по поляне, а лошадь за ним. Вот здесь он опять вспрыгнул в седло, и лошади пошли. Туда». Яна махнула рукой, предлагая Рошеру пройтись в том направлении. Так Сатравайст и поступил. Лошади шли шагом бок о бок. Рядом из кустов вывернулась Ааша, тихо рыкнула, дернула головой в сторону. «Так, а там что?» Яна ловко скользнула через кусты, Рошеру так не удалось. «И откуда тут такая колючая ежевика, пока отцепишься?» «Ты чего?» Рошер коротко кивнул на куст. Яна подошла, скользнула пальцами по ежевичной плети, и Сатравайст обрел свободу. «Этих двоих кто-то подслушивал». «Серьезно?» «Там отпечатки сапог мужских». «Не Синта, точно?» «Такой ножки у женщин не увидишь. Хотя, надо посмотреть». Рошер фыркнул. Синта была миниатюрной, изящной. «А значит, точно не она. Там сапоги здоровущие. Крупный, наверное, человек». «Не обязательно». «И следы глубокие». Двое беседовали, третий подслушивал, а потом пошел, кстати, в ту же сторону, что и они. «Это куда?» Яна указала направление. «Я попросила Ашу пройти по следу. Она найдет. А мы за лошадями». «Опа! Смотри!» Взгляду Яны и Рошера открылись сараи. Те самые. «Эти двое поехали сюда. И шпион сюда же пошел. А где Синта лежала?» Рошер повел Яну к нужному месту. Но, увы. «Нет. Тут все так затоптали, что теперь ничего не поймешь». «Даже ты?» «Даже я. Да и лошадь тут была. Нет, не определить». «Итак, подводим итоги. Ланист Каррер с кем-то разговаривал». «И желает сохранить это в тайне». «Их подслушивали». «А вот это интересно. Сам подумай. Вряд ли ланист вывешивал объявление о встрече». Рошер задумался. «Слуги?» «Или Синта?» «Хм, надо уточнить у Лойрия, если он решит пооткровенничать». Яна в этом весьма сомневалась. «Может, с тобой и один на один? Не знаю». «Я подумаю, как его разговорить или не его», — согласился Рошер. «Итак, они ведут беседу, потом их что-то срывает с места». «Не обязательно, просто здесь есть дорога». «Случайность?» «А в нашей жизни очень много строится на случайностях. Удобно выехать именно тут, вот и выехали». Рошер задумчиво кивнул. «Неясно, увидели Синту или нет. И убили ли, или увидели уже мертвой? Думаешь, и такое могло быть?» «Убить Синту могли они сами. Мог приказчик, мог тот шпион, мог кто-то четвертый и даже пятый. Как повезет». «Весьма широкий выбор. И нам предстоит судить круг подозреваемых». Яна потерла переносицу. «Предлагаю для начала посетить Лори Ирена и осмотреть тело его дочери». «Тело пока у стражников». «Тогда отправляемся туда». «Как скажете, Лайри». Яна шкодно улыбнулась. «А я ведь еще и не так могу сказать. Идем?» Рошер предложил подруге руку, и они зашагали к городу.